Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы. Оба бешеные, третий найти, разы расслабить все зажимы. Запоминаю каждый миг, секундами каждый миг с тобою. Заполняю каждый миг, секундами каждый миг тобою. Зашиваю душу, зашиваю душу, и не спеша дышу. Возвращаю крышу, возвращаю крышу, и печаль крушу. За жизнь нам было так, так красиво. А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы. Запоминаю каждый миг, секундами каждый миг с тобою. Заполняю каждый миг, секундами каждый миг. Зашиваю душу, а знала ли ты, что умеешь так?